с вами ничего дурного не случится. Уверяю вас. Я ведь просто хотел избавить вас от неприятного разговора с полицейским. А почему? Вы хотите знать причину? Ну, ведь мы с вами, так сказать, почетные земляки. Мы дружно болели за одного человека. А земляки должны держаться друг друга, даже если они только почетные земляки. Не правда ли? И Джордж, не доверяя ни Инженеску, ни самому себе, все-таки вошел в скиммер. Они поднялись в воздух, прежде чем он успел передумать. «Это, наверное, важная птица», — мелькнуло у него. Полицейский говорил с ним очень почтительно. Только теперь он вспомнил, что приехал в Сан-Франциско вовсе не ради Тревельяна, а с целью найти достаточно влиятельного человека, который мог бы добиться переоценки его способностей. А если этот Инженеску именно тот, кто ему нужен, и его даже не придется искать? Как знать, не сложилось ли все на редкость удачно? Удачно, но Джордж напрасно убеждал себя. На душе у него было по-прежнему тревожно. Во время недолгого полета на скиммере Инженеску поддерживал разговор, любезно указывал на достопримечательности города и рассказывал о других олимпиадах, на которых ему доводилось бывать. Джордж слушал его рассеянно, издавая невнятное хмыканье, когда Инженеску замолкал, а сам с волнением следил за направлением полета. Вдруг они поднимутся к отверстию в защитном куполе и покинут город. Но скиммер снижался, и Джордж тихонько вздохнул с облегчением. В городе он чувствовал себя в большей безопасности. Скиммер опустился на крышу какого-то отеля прямо у верхней двери, и когда они вышли, Инженеску спросил: «Вы не откажетесь пообедать со мной в моем номере?» «С удовольствием», — ответил Джордж и улыбнулся вполне искренне. Время второго завтрака давно прошло, и у него начало сосать под ложечкой. Они ели молча. Наступили сумерки, и автоматически засветились стены. «Вот уже почти сутки, как я на свободе», — подумал Джордж. За кофе Инженеску наконец заговорил. «Вы вели себя так, словно подозревали меня в дурных намерениях», — сказал он. Джордж покраснел и, поставив чашку, попытался что-то возразить. Но его собеседник рассмеялся и покачал головой. «Это так. Я внимательно наблюдал за вами с того момента, как впервые вас увидел. И мне кажется, теперь я знаю о вас очень многое». Джордж в ужасе приподнялся с места. «Сядьте», — сказал Инженеску. «Я ведь только хочу помочь вам». Джордж сел, но в его голове вихрем кружились мысли. Если старик знал, кто он, то почему он помешал полицейскому? Да и вообще, с какой стати он решил ему помогать? «Вам хочется знать, почему я захотел помочь вам?» — спросил Инженеску. «О, не пугайтесь, я не умею читать мысли. Видите ли, просто моя профессия позволяет мне по самой незначительной внешней реакции судить о мыслях человека. Вам это понятно?» Джордж отрицательно покачал головой. «Представьте себе, каким я увидел вас», — сказал Инженеску. «Вы стояли в очереди, чтобы посмотреть Олимпиаду, но ваши микрореакции не соответствовали тому, что вы делали. У вас было не то выражение лица, не те движения рук. Отсюда следовало, что у вас какая-то беда».